Письмо Люси Вестенера Мини Харкер. Уитби, 30 августа. Моя дорогая Мина, океаны любви и миллионы поцелуев и пожелания тебе оказаться скорее в собственном доме с мужем, добраться быстрее домой и остаться здесь с нами. Живительный воздух скоро восстановит силы Джонатана, как почти восстановил мои. У меня аппетит, как у баклана, я полна любви, сон здоровый. Тебе будет приятно узнать, что я почти избавилась от своих прогулок во сне. По-моему, я уже неделю не покидала постель, то есть, когда забиралась в нее вечером. По словам Артура, я толстею. Кстати, я забыла тебе сказать, что Артур здесь. У нас такие прогулки, поездки в экипаже и верхом, катание на лодке и теннис, и рыбалка. И я люблю его более чем когда-либо. Он говорит мне, что любит меня еще больше, но я сомневаюсь, поскольку прежде он говорил, что не сможет любить меня больше, чем уже любит. А это чепуха. Вот он зовет меня, и в данный момент более ничего от любящей тебя Люси. Постскриптум. Матушка передает тебе приветы. Бедняжка, она чувствует себя лучше. Постскриптум. Мы намереваемся венчаться 28 сентября.